И опять, подстерегая протестующее движение Будулая, она опередила его. «Знаю, что ты сейчас обо мне подумал. А я и не хочу скрывать, что ни от какой-нибудь своей доброты твоего сына вспомнила сейчас. Я, Будулай, и сама слишком добрых людей не люблю. По-моему, лучше от них подальше быть. Еще нечаянно и сам как-нибудь заразишься от них этой добротой и начнешь не так, как сам хочешь жить, а так, как все другие, лямку тянуть. Гораздо лучше, по-моему, когда люди не этой ненадежной веревочкой связаны между собой. Вот почему и твоего сына я вспомнила, Будулай. Если бы не нужда, мне бы его можно было еще и 100 лет не знать. Я в тебе нуждаюсь, Будулай. И если ты сегодня согласишься мне помочь, то завтра и я сумею тебя отблагодарить в том, в чем ты, по-моему, нуждаешься больше всего. Я ведь, когда тебе вздумалось перед нашими глупыми цыганами свое сердце открыть, прислушивалась не только к твоим словам, но и к твоему голосу, как он каждый раз спотыкался, когда ты имя своего Вани называл. И я, кажется, знаю, что тебе теперь больше всего нужно для жизни. Хоть ты и не хочешь в этом признаться самому себе, а больше всего боишься, как бы не обидеть эту свою казачку. Что же ты на все это мне скажешь, Будулай? Только ты не спеши, и прежде чем отказаться, подумай хорошо. Будулай молчал. И что он мог бы ответить ей? Во всяком случае, она была откровенна с ним, не скрывала за какими-нибудь лишними словами то, чего хотела от него, но и вряд ли ему было бы теперь под силу разубедить ее в чем-нибудь. Она знала, что ей нужно от жизни. Ему всегда было жаль людей, которые своими же руками и уродовали свою жизнь. А ведь она еще молодая была. Единственное, он и мог сказать ей: «Сына моего Томила, ты здесь зря вспомнила. И ты опоздала уже». Она немедленно поинтересовалась, почему. «Потому что он уже не такой, чтоб его можно было заставить одну мать на другую поменять». Она осведомилась, сколько ж ему теперь. «Уже 20 почти». Она согласилась: «Да, поздно. И кроме этого ты больше ничего мне не скажешь, Будулай? Ты же сама, Томила, не хочешь, чтоб я тебе лекции читал». «Не хочу, Будулай. Я и сама хорошо знаю все то, что мне могут сказать. Что-нибудь наподобие того, что женщина я еще молодая, даже красивая, но вступила на опасный путь, и это меня не может привести к добру. Так, Будулай?» «Может быть, и так, Томила». «Вот это-то и скучно. Я, когда и сама себе начинаю все это говорить, меня тоска берет, и не за этим же я к тебе сюда пришла. В общем, как я понимаю, мы с тобой не договоримся, Будулай. Не договоримся, Томила. И это все, что ты можешь сказать. Все, Томила. А может быть, ты все-таки еще захочешь на закуску мне какую-нибудь лекцию прочесть? Так и быть, валяй, я слушаю тебя». «Нет, Томила». «Почему же? Ведь ты же, Будулай, умеешь так заговаривать своими жалостливыми словами доверчивых цыган, что потом они и заснуть не могут. Видишь?

который он подстилал под себя, когда его заставала в степи ночь, его накрыли эти дюжие молодцы Томилы и деловито, сосредоточенно избивали уже оглушенного чем-то во сне. Один держал его ноги, всем своим телом придавив их к земле, а другой бил по голове чем-то тяжелым, но не острым и плоским, тупым, может быть, одним из тех диких серых камней, которых всегда много валяется по степи. И тут впервые Будулай ощутил, как сквозь ту же щель невыносимая, никогда не испытанная им до этого боль ворвалась ему в голову, разрывая ее. Его содрогание, должно быть, передалось этим убийцам, потому что тут же они еще крепче прижали его к земле. «Еще копошится, ты смотри», — с удивлением произнес у него над головой первый голос. «Ты только по песикам не бей», — с беспокойством предупредил тот, кто держал Будулая за ноги. «Ученого учить!» Они беззлобно переговаривались, добросовестно выполняя свою работу. Опять начала захлопываться эта щель, сквозь которую ворвалась боль. Будулай уже почти не чувствовал ее, когда снова услышал голос Томилы. «Скоро начнет рассветать!» В той стороне, откуда донесся ее голос, приглушенно бормотал невыключенный мотор машины. И ответивший Томиле другой голос теперь тоже донесся до Будулая совсем издалека. «Сейчас! Только ничего не брать, поняли? А я и не беру, но и эти цацки ему с отбитой памятью теперь тоже ни к чему». Дальше Будулай уже ничего не услышал, потому что совсем захлопнула щель. Но от прикосновения чужих холодных ладоней, по-хозяйски зашаривших у него на груди, она на мгновенье разомкнулась еще раз. Режущая боль, хлынувшая в голову, опять разломила ее на части, и под этими чужими руками, обшаривающими его, что-то как будто ожило в нем, как пружина напряглась. Но еще нестерпимее было прикосновение этих рук, по-хозяйски шаривших у него на груди. До этого он один-единственный раз в своей жизни вот так же почувствовал у своего горла чужие руки, когда его вдруг подмял под себя тот немецкий ефрейтор под Будапештом, которым он хотел взять живьем, и ничего другого не оставалось, как зубами дотянуться до его горла. Голос второго адъютанта Томилы сказал у него в ногах: «Вот теперь шабаш!» И тут же Будулай почувствовал, что ноги его стали свободны. Та пружина, которая ожила в нем, напряглась до отказа. И голова, несмотря на боль, разрывавшую ее, стала совсем ясной. Все-таки он когда-то разведчиком был. Ему даже пришлось во фронтовой разведшколе всю специальную науку пройти, и потом она не однажды выручала его. Еще немного надо подождать, пока эта рука, обшаривающая его грудь, сама наткнется на его руку. Но опять начинает смыкаться эта совсем узкая щель, и значит, уже нельзя больше ждать. Неуловимо вкрадчивым движением своей руки он вдруг встречно перехватил запястье чужой руки своими пальцами кузнеца и, сразу же поворачиваясь со спины на бок, заломил ее в локте так, что услышал хруст кости, заглушенный криком: «А-а-а! Ты что? Ты что?» — испуганно спросил у первого адъютанта Томилы ее второй адъютант. И тут же сам по-страшному закричал от того удара ногами под живот, которому когда-то учили Будулая в разведшколе. Вслед за этим и тревожный голос Томилы донесся от того места, где верещал мотор «Волги». «Рома, Рома, бэш, чавора!» Вот когда и она вспомнила, как это называется по-цыгански. Теперь только нужно было встать и поскорее добраться до мотоцикла, пока они еще не пришли в себя. Волоча на себе плащ-палатку и качаясь на непослушных ногах, Будулай почти ощупью нашел мотоцикл и, перекидывая ногу в седло, нащупал рукой газ. Умница, мотоцикл не подвел его и на этот раз завелся сразу. Резким рокотом его мотора огласилась тишина предрассветной степи. Но света он пока не станет включать и поедет не к дороге, а вглубь степи, чтобы они не могли догнать его на своей «Волге». Темнота столько же помогала ему, сколько и мешала, скрывая на бездорожье степи брустверы старых окопов и борозды свежей зяби. Перед зарей всегда особенно темно бывает в степи. Глухо темнел и овраг, оставшийся у него за спиной. Давно дотлели и померкли последние угли костров, вокруг которых спали в своих повозках, и прямо на земле крепчайшим предрассветным сном цыгане и цыганки. Теперь у него оставался лишь единственный путь. Но перед этим ему нужно было отлежаться где-нибудь в стороне от больших дорог. Эти сусиками телохранители Томилы так умело обработали своими чугунными кулаками его, что когда он потом выбрался на шоссе, его мотоцикл сразу же завилял из стороны в сторону, и первая же встречная машина испуганно шарахнулась от него в сторону. И перед тем, как ехать дальше, ему нужно было о многом подумать. А для этого уединиться в каком-нибудь старом сарае в степи или под скирдой, ему было сейчас о чем подумать. Там, в овраге, который теперь уже остался далеко за спиной, все как будто сразу перевернулось в нем. Какой-то переворот произошел, и он не только увидел себя со стороны, но и как будто от кого-то другого услышал свои же слова. «Все дети есть дети». И вот уже при вспышках этих все ярче разгоравшихся слов он судил себя своим же собственным судом и не находил для себя пощады за то самое, что когда-то бросило ему в лицо и Настя. «Это ты, Будулай, от самого себя бежишь». Но от себя, как теперь вдруг со слепительной яркостью увидел и понял он, невозможно было убежать, и от собственного суда не уйти. Как бы там ни оправдываться перед самим собой, неизбежно наступает момент, когда на пути должен появиться тот милиционер, твоя же совесть, который, взяв под козырек, спросил: «А чем же ты все это время занимался, уважаемый цыган Будулай?» Конечно, все, что ты можешь в свое оправдание сказать, и прекрасно, и даже благородно, но разве у всех других людей, пока ты занимался собой и своим одиночеством, ничего не случилось за это время, никакого горя? Не теряли они разве своих близких? И не были же столь же одиноки или несчастливы в любви? И тем не менее никто из них не бросался бежать, куда глаза глядят, не бросал своего дела. Потому что у каждого человека обязательно свое дело в жизни есть, и никто другой не может исполнить за него того, что может исполнить только он сам. И чем же в таком случае ты лучше тех своих соплеменников, которые снова ринулись кочевать по степи? Разве только тем, что не приворовываешь по пути своего кочевья и не торгуешь модными поясами и галстуками, не обманываешь доверчивых людей? Но почему же, и не прибегая к обману, ты все-таки спешишь проскользнуть мимо своих соплеменников, боясь поднять на них глаза, а больше всего боясь встретиться с глазенками этих черноголовых подсолнышков, которые провожают взглядами твоего железного коня, свешиваясь через борта цыганских бричек? Уж не потому ли, что они все с тем же вопросом заглядывают тебе в душу? А ты, занятый своим одиночеством и самим собой, так и не можешь дать им того самого ответа, которого они уже отчаялись получить от своих отцов и матерей. Когда же придет всему этому конец, и цыганские дети тоже начнут жить, как все остальные дети? Не будут больше и рождаться прямо в дороге на куче грязного тряпья, и мокнуть под дождем, проникающим сквозь лантухи цыганских бричек, и кувыркаться перед базарной толпой, и тянуть к костерку в угрюмой осенней степи изябшие ручонки в чешуе цыпок. Не получая этого ответа от своих все еще полудиких отцов и матерей, они ждут его от таких цыган, как ты, Будулай. А ты проносишься мимо, не поднимая глаз. Но когда-нибудь тебе все же придется их поднять и дать тот ответ, который этим несчастным цыганским детишкам пока еще не могут дать по своему невежеству их отцы и матери, и которые должны будут дать такие, Будулай, цыгане, как ты. Если, конечно, для тебя болит не только своя боль, если ты еще не считаешь, что со своими орденами теперь уж раз и навсегда вышел из цыган, как тот же Рома-директор со своей золотой звездой, и тебе тоже никакого нет дела до них и до их детей. Рано или поздно тебе все равно придется поднять глаза. Но время не ждет, а черноголовые подсолнышки, провожая тебя, все так же свешиваются через борта жалких кибиток, и будет лучше, если ты сделаешь это раньше. Все потому же, что никто другой не сможет сделать за человека того, что может сделать только он. Если такие цыгане, как ты, Будулай, сами не побеспокоятся о судьбе своей и своих детей, никто другой, ни русские, ни какие-нибудь иные люди не сделают это за них. Если сами же Рома, и прежде всего такие Рома, как ты, Будулай, не начнут своими же руками развязывать этот древний узел, эту петлю на горле у своего народа, то ни русские, ни какие-нибудь иные люди не развяжут ее за вас, а смогут только помочь вам это сделать, когда вы призовете их на помощь. Каждый в своей жизни обязан исполнить свой долг, но не каждому в жизни отмерена одна и та же мера долга. Если тебя, Будулай, и твои соплеменники сегодня, может быть, послушают больше, чем других цыган, то ты поспеши к ним теперь же, не откладывая на завтра, когда это, может быть, уже будет поздно. Никто за тебя не сделает того, что только ты сможешь сделать для своих цыган. Кончился затянувшийся отпуск Будулая. Уже за станицей Бессергеневской, после того, как свернул Будулай с асфальта в Раздорскую степь, догнал он одинокую бричку. Какой-то цыган в желтой рубашке сидел на вожжах, а цыганка полулежала в бричке в окружении полудюжины своих детей, невидящим взглядом провожая уползающую под колеса ленту дороги. Но когда от мотоцикла Будулая, объезжавшего бричку стороной, шарахнули с лошади, цыганка, как подброшенная пружиной, вскочила на куче тряпья во весь рост и заголосила на всю степь. За рокотом мотоцикла слов ее нельзя было разобрать. Но и без этого все было понятно Будулаю из ее более чем красноречивых жестов. И вдруг... неожиданно для самого себя он нажал на тормоз. «Так это ведь только одна единственная цыганка из всех, кого он знал, и умеет так размахивать руками». Теперь можно было разобрать ее слова. чтоб тебя самого шарахнуло, чтоб тебя об землю вдарило, чтоб тебя...» Полудюжина ее ребятишек присоединила к ее голосу свои звонкие голоса. И только у одного из всех цыган, каких знал Будулай, мог быть на вишневом кнутовище такой длинный кнут, который теперь свивался сразу в несколько колец, когда он, поддерживая свою подругу, угрожающе защелкал им над головой. «Чтоб тебя!» Соскакивая с брички, цыганка бросилась к мотоциклу Будулая и остановилась. «Это ты, Будулай?» «Я, Шеларо», — улыбаясь, подтвердил Будулай. «А я уж думала, что это кто-то другой чуть нас с детишками не подавил». И Шеларо, истинная цыганка, тут же, как ни в чем не бывало, сменила гнев на милость, будто кто-то мгновенно сменил пластинку, только что оглашавшую степь яростным визгом, на другую. «Егор! Егор!» — кричала она, оглядываясь. «Это же Будулай!» Но Егор, съехав на обочину, и сам уже соскочил с брички, улыбаясь Будулаю. В искренности его радости, вызванной их новой встречей, тоже не приходилось сомневаться. «Вот и опять здравствуй, Будулай!» — повторял он, преданно заглядывая ему в глаза, дергая одной рукой за борт пиджака, а другой закладывая свой кнут за голенище. «А рубашечку мою, значит, тоже не гребуешь надевать. Я еще во враге заметила», — радовалась Шеларо. «Кыш, кыш!» — кричала она на детишек, облепивших мотоцикл Будулая, и они воробьиной стайкой вспыхнули прочь. «Да, это конь», — без малейшей записи похвалил Егор, лаская ладонью крыло мотоцикла. «А у вас, я вижу, тоже завелся новый одр», — сказал Будулай, указывая глазами на невыпряженных лошадей, пощипывающих скудную осеннюю траву у дороги. Запнувшегося с ответом Егора опередила Шеларо, опасливо порхнув куда-то за дон своими черно-мохнатыми глазами и потом честно округлив их, встречаясь со взглядом Будулая. «Нет, того, что ты думаешь, Будулай, не было. За этого нового коня Егор в колхозе сарай сложил. Вот тебе крест!» И она так истово перекрестила рукой свою запыленную грязную думалы, что Будулаю тоже захотелось поверить ей. «Теперь вам можно не бояться в дороге». Но у Егора все лицо вдруг сморщилось, и рыжий кустик усов задрожал на губе. «Эй, да теперь уже все равно!» Вытянув из-за голенища кнут, он взбил им на дороге столбик пыли. Шеларо добавила: «Люди дюжи скупые стали, Будулай. Какие гроши с собой были, все уж вышли, а их вон сколько». И она вновь прикрикнула на своих цыганят, облепивших мотоцикл Будулая: «Кыш, кыш, вот я вам покручу». Будулай спросил: «Куда же вы теперь?» «Уже по ночам холодно в степи, Будулай», — жалобно ответила Шеларо. «А когда начнутся дожди, еще хуже будет». Она оглянулась на детей и тут же, спохватившись, добавила: «Нет, и этого ты не подумай, будто мы с конезавода уже съехали навсегда. От добра добра не ищут, а с нашим генералом Стрепетовым еще и цыгане могут жить. И Егорке с Таней уже скоро 2 месяца, как надо было в школу ходить». Она не удержалась от тщеславного сообщения: «У меня для них уже и формочка есть. А пока мы тут в совхоз под раздорами к одному знакомому конюху едем». «Если бы ты тогда, Будулай, не отказал нам коней поменять», — она смягчила эти слова виноватой улыбкой, — «то мы бы и теперь...» Но в эту минуту Егор стал постуковать кнутовищем по голенищу сапога, и она догадливо смолкла, поворачивая разговор в другое русло. «Ох, и скрытный ты, Будулай! Я ведь и правда тогда не знала, что у тебя есть сын. Ты, случайно, не к нему теперь едешь?» Теперь уж Будулаю нечего было скрывать. и к нему. «Вот и хорошо!» — искренне одобрила Шеларо. «А хорошо ты тогда этой томилке перья пощипал. Она тебя долго будет помнить!» Тут Егор, понуро чертивший кнутом какие-то узоры на сером бархате дорожной пыли, поднял голову, с тревогой взглядывая на Будулая. «Как, по-твоему, Будулай, примет нас обратно генерал Стрепетов на конезавод или нет?» Будулай хотел было ответить, что и он с конезавода уехал уже давно, но его не об этом спрашивал Егор. Нельзя было и обнадеживать людей, чтобы они, послушав его, не забились напрасно с такой кучей детишек в глухую табунную степь. Но тут же вспомнил он и свою последнюю встречу с генералом, и то, как тот на свадьбе Насти слушал песню, совсем не замечая своих слез. «Должен принять, Егор», — сказал Будулай. «Только сперва вам нужно будет к Насте сходить». Шеларо бурно обрадовалась его словам. «Слыхал, Егор, я тебе тоже говорила, что это она только снаружи, как железная, а детей она любит, и генерал ее из всех наших цыган уважает. Спасибо тебе, Будулай. Надо, Егор, подаваться домой». Заметно повеселел и Егор, опять затыкая кнут за голенище сапога. «А ты-то сам на конезавод уже не вернешься, Будулай?» Надо было отвечать и на этот вопрос. «Это зависит не только от меня», — сказал он. «Конечно», — деликатно согласилась Шеларо. «На месте, Будулай, тебе все виднее будет». И еще долго отъехав от них, оглядываясь, видел он, как машут они ему руками с брички, а Егор, стоя во весь рост на передке, как бывало стоял он на седле лошади, совершая круг почета после скачек, умудрялся и лошадьми править, зажав вожжи в одной руке, и, подбрасывая ко рту с другой рукой, ловил его на лету. Как будто какая-то птица кружилась над их бричкой. И розовое пятно кофты Шеларо еще долго сквозило между придорожными лесополосами, пока не померкло в тумане. В тот переломный час между днем и вечером, когда задонские вербы уже скрадывались зеленой мутью, но еще не улеглось за буграми солнце, вытягивалась из хутора вербного в степь колонна военных машин. И под брезентовыми навесами, из-под которых выглядывали дочерна загоревшие за это время лица курсантов, и зачехленных радаров, и амфибий, расписанных под водоросли, под серебро речного песка и желтые блики солнца. Все хуторские женщины повисли на кольях заборов и, поворачивая вслед движению колонны головы, провожали ее, как на фронт. И почти так же, кто украдкой смаргивал слезы, а кто и в открытую, ничего не стыдясь, закатывался в безутешном плаче. Катька Аэропорт долго неотступно бежала рядом с военной рацией, за рулем которого сидел ее рыжеволосый сержант, пока машина, взревев, не набрала скорость. Кончились военные полевые занятия, и пришло для курсантов время с обжитых хуторских квартир переезжать в казенные казармы в город. И когда последний, замыкающий колонну вездеход, мелькнул и скрылся за глиняной кручей, в хуторе сразу стало так тихо, как будто и в самом деле все ушли на фронт. На задворках этого события как-то незамеченно проскользнула смерть бабки Лущилихи. Правда, обмениваясь у водопроводной колонки этой новостью, женщины с единодушием пришли к заключению, что могла она еще и пожить. Еще крепкая старуха была, набузует мешок кукурузы и волокет на горбу из степи в хутор. Еще бы пожила, если бы за это время ей дважды не довелось пережить испуг. Сперва от какой-то цыганки, которая гонялась за ней по всему кукурузному полю, а вскоре и от другой, еще большей страсти, когда Лущилиха по обыкновению грелась перед вечером на солнышке у себя на лавочке по надсадам. И прямо перед ней из забурлившего дона вдруг всплыла громадных размеров зеленая черепаха, из-под панциря которой одна за другой показались три круглые, как арбузы, головы. Соседка Ананьевна видела, как Лущилиха на карачках добралась из-под яра до дому, влезла на кровать и потом уже не вставала. Хрипела, что нету ей дыху. К утру у нее начали синеть ногти на руках, а из выпученных глаз безостановочно катились по щекам мутные слезы. Поворачивая желтые белки глаз к Ананьевне, она силилась что-то сказать, но как та не приникала ухом к ее губам, разобрать она смогла лишь одно слово — «Ваню». Все дети у Лущилихи жили где-то далеко, и отношения со своей матерью возобновляли обычно только к осени, когда у нее в бочках начинало играть молодое виноградное вино, но Вани среди детей у нее не было. Это Ананьевна знала твердо. Единственного сына Лущилихи, который летось умер в городе от падучей болезни, звали Алексей. И еще соседка увидела, как все время дергались у Лущилихи руки, ссовываясь по одеялу с кровати, а глаза поворачивались все в одну и ту же сторону, где стоял ее обитый полосовым железом сундук. Но тут же Ананьевна и отшатнулась, увидев, как желтые белки у старухи начинают закатываться под брови, и такая же запузырилась у нее в уголках обескровленных губ желтая пена. Ни могилы теперь не было на окраине кукурузного, уже убранного комбайнами поля, ни рассмотреть что-нибудь внизу под склоном горы нельзя было сквозь эту сумеречную сиреневую мглу, которая уже заклубилась по всем балкам от дона в степь. В порожней, ничем не нарушаемой тишине, только и слышал Будулай удары своего сердца. Но вот по этому беззвучию погулкой земле ему передалась какая-то дрожь, как будто где-то вырвалась из-за пруды вода и теперь катится по степи валом. И чем ближе накатывается он, тем больше дробится, превращаясь в разрозненный топот. Вскоре Будулай увидел и ушастые головы лошадей, скользившие над степью в оранжевом облаке взбитой ими пыли. Ах, каким знакомым вдруг может оказаться силуэт этой длинной морды с чуткими ушами, плывущей над степью выше всего табуна. Но еще прежде, чем Будулай увидел ее, до слуха его донеслись голоса сопровождавших табун людей, мужской и женской. Слова их ему не были слышны, как не видны были и сами люди, пока вдруг они не вынырнули прямо перед его взором из лощинки, озаряемой со спины заревом заката. «А правда по хутору брешуть, будто у тебя с этим полковником намещается кое-что?» «Да ты не таись, а так прямо и скажи, я ж тебе не Катька, а аэропорт. И стыдиться тебе нечего, детей ты уж на ноги подняла, Ваня уж, считай, отрезанный кусок, да и Нюрке в невестах недолго сидеть. Пора тебе, Клавдия, и самой подумать, как без них лучше прожить». «Не все, дедушка, муравель лучше, шо лучше. Только ты, Клавка, тогда не забудь меня на свою свадьбу позвать. Я на свадьбах давно не гулял, а вот на твоей очень даже не проще. Несмотря на протез, буду плясать. Смотри, Клавка, не забудь». «Не забуду». Но сперва, дедушка Муравель, мне еще нужно дожить до своей свадьбы. А ты как громко считаешь, доживем мы когда-нибудь до нее или нет? Если ты сейчас ответишь мне, у меня, может быть, и еще что-нибудь найдется для тебя. Я к тебе, Клавдия, по-серьезному, а ты обратно за свое. Ты мне за это время совсем испортила жеребца. А потом, вот, когда на военной легковой машине завеешься в город, мне, значит, надо будет для него каждый день по кило сахару покупать, да? И как ты его не задабривай, он тебе все равно не ответит. Это ты себе сама должна отвечать. Я бы на твоем месте и думать не стал. Полковники, они у нас под яром не валяются. Не до смерти ж тебе горько-соленой вдовой доживать. Эх, ничего вы не знаете, дедушка Муравель. Да чего ж иногда бывают похожи лошади? Но и такого совпадения не может быть. А что если... И заложив два пальца в рот, Будулай лишь слегка, почти неслышно свистнул, как всегда это делал на конезаводе, когда ему нужно было вызвать из табуна грома. И тут же сам с головы до ног затрепетал, явственно услышав восклицание: «Гром, ты куды?» Другой грозный голос закричал: «Эй, гром, не балуй, ну-ка назад!» Отделившись от табуна гром, кособоко нес Клавдию через скошенное кукурузное поле к лесополосе, и ей не под силу было удержать этого полуобъезженного коня, повинующегося властному, только им услышанному зову. Напрасно она уговаривала его, цепляясь за гриву руками: «Ну куда ж ты, громушка, несешь-то меня, куда?» А Будулай до этого уже совсем почти согласился поверить, что так и не бывает на земле счастья, и люди только бесполезно гоняются за ним всю жизнь. И это гром нес ее к нему, все более вырастая на закатном небе, в то время как она протестующе спрашивала у него: «Куда же ты меня несешь, гром, да что с тобой?» И все-таки Клавдии удалось справиться с ним и отвернуть его опять к табуну всего в 20 шагах от Будулая. Но и не мог же Будулай теперь с этим согласиться, когда то, к чему он с такой силой стремился, было уже совсем близко от него. Ему оставалось только навстречу шагнуть и окликнуть ее. И он уже поднял руку, чтобы сделать это, но не смог. Ноги у него вдруг стали так тяжелы, как никогда в жизни, а горло как будто сдавило обручем. Странная и страшная немота вдруг овладела им. Ни руки, ни ноги, ни голос не повиновались ему. Его счастье проносилось мимо него, а у него просто не осталось сил, чтобы протянуть руку и взять его. Только дробное эхо конских копыт, удаляясь по насухо затвердевшей дороге, замирало внизу под склоном. Но разве не бывает и так? После неслыханно трудного подъема взойдет, наконец, на желанную крутизну человек и ляжет. В самый последний момент уже не хватит у него сил даже для того, чтобы, оглянувшись, ощутить всю высоту своего счастья. Еще не рассвело, а лишь начал угадываться за доном лес, когда из осеннего густого тумана из степи вырвалась перед хутором на развилок дорог одинокая бричка. Лошади так и забушевали в постромках, когда ездовой заломил им головы вожжами. По дну брички шарахнулись от борта к борту смуглые головки спящих детишек. Мать, испуганно пересчитывая их, набросилась на ездового. «Ты что, коней не можешь удержать? Сама бы попробовала! Кабы она немного привыкла ко мне!» — огрызнулся он, озираясь. «Куда ты хочешь повертать, Егор?» — с беспокойством спросила она, когда он потянул было за левую вожжу. «А как они наперерез?» «Но когда он потянул за правую вожжу...» Она испугалась еще больше. «Нет, Егор, туда нельзя. Ты у меня погавкаешь». И, оборачиваясь, он щелкнул у нее над головой кнутом так, что она взвизгнула, закрывая собой детей. Казалось, только этого и не хватало ему, чтобы прибавить решимости. Он потянул за левую вожжу. Но едва только лошади стали повиноваться ему, как он тут же круто осадил их. «Тут что-то лежит, Шеларо». «Это что ж еще тут может лежать?» — начала она, но он оборвал ее. «Молчи». И, пошевелив кнутовищем где-то у колеса брички, тут же отдернул кнут. «Надо, Шеларо, скорее отсюда, тут нехорошим пахнет». И он уже занес над лошадьми кнут, если бы не ее женское любопытство. «А вдруг, как это, с машины потеряли мешок, а, Егор?» «Как же, жди, потеряют». Но она уже перекинула ногу через борт брички. «Ну-ка, дай-ка мне твой фонарик». Круглое желтое пятно, вспыхнув у нее в руке, прошмыгнуло по дороге, и теперь Шеларо вдруг сама шарахнулась прочь от того места. «Егор, это же человек лежит». «А я что сказал? Это тебе не за краденую кобылу отвечать. А ну давай скорее в бричку!» «А может, Егор и какой пьяный до дома не дошел?» Всхрапывающие лошади рвали из рук Егора вожжи, но женское любопытство снова одержало верх. Пятнышко света еще раз вспыхнуло у колеса брички, и тут же своим возгласом Шеларо погасило его. «Это он!» «Кто?» — не понял Егор. «Будулай!» Егор громко возмутился. «С чего бы это Будулаю пьяному поперек дороги лежать? Да нет, он, Егор, не пьяный. Он, должно быть, с седла упал, когда к сыну спешил». Она всхлипнула. «Проклятые деточки!» «Так тогда тут и мотоцикл должен быть». «Да вот же он!» — откликнулась она. И неизвестно было, чему вдруг так обрадовалась, когда на дороге опять засветилось пятно. «И рубашка на нем моя, Егор, живой он!» «Из-за него нас теперь в два счета могут догнать, Шеларо, но и не бросать же нам его тут, в степи!» Она уже взяла команду в свои руки. «Ты вот что, ты бери его за плечи, а я за ноги. А на конезаводе мы его Насте сдадим, она и его сыну отпишет». «А мотоцикл, значит, бросим, Шеларо?» «Нет, Егор, ты поедешь на нем. А мне дай вожжи. Да тебе же их не удержать, Шеларо. Не в первый раз. Только ты следом поезжай». Все так же беспробудно спали их дети, безвольно болтая головками, когда отец и мать перекатывали их, высвобождая место в бричке. И вот уже мотор мотоцикла застрекотал в безмолвной степи. Лошади опять метнулись в постромках. «Я вам побунтую!» Кнут Шеларо заходил по их спинам. «Какая же, Егор, она краденая, если ты взамен свою оставил! Ты ей получше голову крути, Шеларо! А то еще не хватало, чтоб заиграла она! Я ей заиграю!» И тут же, будто наперекор этим словам, гнедая кобыла, шедшая в упряжке справа, огласила степь своим ржанием. Качнувшись вперед, Шеларо стегнула лошадь кнутом между ушей, и рыдающий звук застрял у нее в горле. Совсем коротко, слабо продрожал и замер. Но оказалось, что все-таки он услышан был. Из-под горы, где заревал в конюшне табун, донесся по предутреннему воздуху другой, точно такой же звук, только более грубый, как будто где-то ветер зацепился за басовую струну, и она прорыдала над степью. Нечасто теперь можно услышать это рыдание в степи.